Резко поднявшись, я перепугала окончательно миссис Макстон, которая стояла над моей кроватью с выражением дикого ужаса на лице, расширенным зрачком в лорнете и дрожащей свечой в руке. «Мисс Вайерти», — с трудом выговорила экономка, — «вы в порядке?» Не будучи полностью в этом уверена, я для начала проверила, на месте ли моя ночная сорочка, розовая, в желтый цветочек, и оторопела. Никакого розового ситца на мне не было. На мне самым немыслимым образом присутствовала черная шелковая кружевная сорочка, причем местами с подпалинами, словно соприкасалась с огнем. И я в целом не могла понять, откуда она взялась и каким образом она чуть не воспламенилась. И она, и вся моя кровать. Потому как, потрясенно озираясь, я обнаружила те же самые следы подпалин на простыне, одеяле и даже моей подушке. Еще не решив, как все это понимать, я растерянно взглянула на миссис Макстон и задала весьма нелепый вопрос. «Вас что-то разбудило?» Ответ не заставил себя ждать. И ответила не миссис Макстон, вовсе нет. Там, снаружи, где-то неподалеку, ревел дракон. Ревел, как дикое раненое животное. Да так громко, что у меня окна дрожали. «Потест!» — выдохнула незамедлительно и даже не сразу испугавшись. А затем, ощущая, как стремительно начинает кружиться голова, от применения магии разъяренно добавила. «Уэлары эт франгеры морсу!» И, теряя сознание, подумала лишь об одном. «А будь что будет».